Это простодушие герцога, высказанное без обиняков в глаза Николя Давиду, произвело на бедного законника странное впечатление. Он засмеялся судорожным смехом, свидетельствовавшим о большом страхе. «Мой брат Карл шутит», — сказал Генрих де Гиз побледневшему адвокату. «Мы знаем, что вы нам преданы. Вы доказали это во многих случаях». «Да, доказал, я это знаю», — подумал Шико, грозя кулаком своему врагу, или, вернее сказать, двоим врагам. «Успокойтесь, Карл. Успокойтесь, Екатерина. Я принял все меры. Пьер де Гонди отвезет эту родословную в Рим, но вместе с другими бумагами, не зная сам, что везет. Папа утвердит или не утвердит, а Гонди ничего не будет знать. Вы, Николя Давид, отправитесь почти в одно время с ним и будете ждать его в Шалоне, Лионе или Авиньоне, смотря по приказанию, которое получите от нас. Таким образом, вам одному будет известна наша тайна. Следовательно, вы видите, что поверенным нашим остаетесь вы один. Давид поклонился. «Да, но не забывай, дружок, на каком условии, — ворчал Шико, — ты будешь повешен, если изменишь. Но не бойся. Клянусь святой Женевьевой, изображенной здесь в разных видах, что ты теперь стоишь между двумя виселицами, но ближе к той, которую я тебе готовлю». Братья пожали друг другу руки, поцеловали сестру, которая принесла им монашеские рясы, снятые ими в трапезной. Потом, когда они надели их, она сама опустила на лицо капюшон и пошла вместе с ними по направлению к двери, у которой ждал их брат-привратник. Вскоре они исчезли во мраке, и только слышно было, как деньги звучали в кармане Николя Давида. Брат-привратник заложил за ними затворы и, воротившись в церковь, погасил лампу. Тогда опять наступил глубокий мрак, уже прежде наводивший такой таинственный ужас на Шико. Стук сандалий монаха по каменному полу мало-помалу утихал и, наконец, совсем затих. Пять минут, казавшиеся вечностью гасконцу, прошли, и ничто не нарушило ни тишины, ни мрака. «Слава Богу!» — сказал Шико. «Теперь, кажется, все кончено. Три действия сыграны. Актеры разъехались. Постараюсь и я выбраться отсюда. Будет с меня и этой комедии». И, не желая более провести ночь в церкви, с тех пор, как увидел, что и под полом, и в исповедальнях скрывались мнимые монахи, Шико отдернул тихонько задвижку, осторожно отворил дверь и вышел из своей будки. Он заметил что в одном углу стояла лестница, которую приставляли к окнам, чтобы чистить стекла и рамы. Он не терял времени. Выставив вперед руки, осторожно переступая, он тихо добрался до лестницы, поднял ее и приставил к окну. При свете луны Шико заметил, что не ошибся в своем расчете. Окно выходило на монастырское кладбище. Гасконец открыл окно, сел верхом на подоконник, притащил к себе лестницу с ловкостью, которую всегда придает радость или страх, и потом спустил ее наружу. Сойдя вниз, он спрятал лестницу за угол и, пробираясь между могилами, дошел до стены, отделявшей кладбище от улицы, и перелез через нее, свалив за собой несколько каменьев, которые упали на улицу. Там Шико вздохнул свободнее. Он отделался несколькими царапинами. Опасность, угрожавшая его жизни, осталась позади. Потом, начав дышать свободнее, Шико побежал к улице Сен-Жак и остановился только у гостиницы «Рок изобилия», в дверь которой немедленно постучался. Клод Бонаме сам отпер ему дверь. Он был из тех людей, которые знают, что за всякое беспокойство платят наличными деньгами, и надеялся более разбогатеть экстраординарными доходами. Он с первого взгляда узнал Шико, хотя тот из гостиницы ушел светским человеком, а воротился монахом. «О, это ваша милость», — сказал он. «Добро пожаловать». Шико дал ему экю. «А брат Горанфло?» — спросил он. Приятная улыбка выступила на лице хозяина. Он пошел к маленькой комнатке, толкнул дверь и сказал: «Посмотрите, брат Горанфло храпел на том же месте, на котором оставил его Шико». «Вантер-де-Биш», — сказал гасконец, — «достойный друг мой, ты сам еще не знаешь, какой тебе приснился страшный сон».